Я тогда неправильно интерпретировал то, что увидел. Искатели поддерживали своих мастеров, поглядывали по сторонам и контролировали периметр не по своей воле, а потому что их направляли их лидеры. Ругались, орали друг на друга, но при этом не забывали контролировать свои отряды. В этом их сила и слабость. У Миносов тоже слабость была. Если убить их гоблинов-прихлебателей, то отряд резко терял в эффективности. Почему-то у каждого Минотавра было по два помощника, ни больше, ни меньше. Каждый умел скрываться в невидимости и как-то гадить во время боя. К сожалению, гоблинов я не сканировал, поэтому не знал, какими навыками эти твари мешать будут. Зато знал, как их убить. Сложнее всего было с киборгами. Они не какое-то унылое фэнтези. Эти ребята в профессионализме на голову выше других отрядов. К ним мне меньше всего хотелось соваться. Пусть я и имел против них преимущество в виде силы металла. Поработав с парой тысяч их соплеменников, я как никто другой знал, как можно разрушить модернизированных людей. Только это не шибко работало, когда встречаешь матерых бойцов. Оставлю их на потом. Оставалось придумать, что с жуками. Те за прошедшее время наверняка окопались и расплодились. Надо будет подлететь сверху и выносить матку любой ценой. Иначе эти зерги захватят всю планету. Выйдя из моделирования, никуда отправляться я не стал. Мне пришла в голову другая идея. Жаль, что с ней вышел облом. Идея звучала так. Какого хрена ты, маг воздуха, не пользуешься стихией напрямую? Да-да, я тот самый уволень, который это несколько раз делал, но так и не задумался, что путь искателя не ограничивается навыками. Я ведь могу управлять ветром напрямую. Откачать воздух – одно из самых простых действий. Облом же в том, что в моделировании почему-то не получилось работать с ветром. Там он был искусственным, неживым. Поэтому мне придется тренироваться, как и всем. Долго, муторно, без ускорения и бонуса. И для начала я собираюсь с помощью воздуха выследить своих противников. Лидер, я его нашел. Мага, повернулся киборг. Где он? Что делает? Напал на рогатых. Погодите, сейчас дрона еще одного туда направлю. На следующую минуту повисла тишина. Лидер подошел к семерке и навис над ним. Ну, спросил нетерпеливо командир. Сейчас, ага, засек его. А во, что там? Подошел 17-й, хватит за гайки тянуть, говори. У нашего парня развитый навык невидимости. 50-й ранг с вероятностью в 80%. Но я его вижу, пусть и с трудом. Когда он замирает, контакт теряется. Плохо, прокомментировал лидер. Что он делает? Открыл охоту на рогатых. Он их атаковал, те заняли круговую оборону. Сейчас тишина. В смысле? Спросил 17-й. Просто атаковал и на этом все? Нет, не могу понять. А-а-а, протянул семерка задумчиво растерянно восхищенно. Он мелких уродцев пакует. Пакует? Ага, не убивает, а именно пакует. У них тоже невидимость есть, довольно слабая. Где-то 10-20 ранг максимум. Он их как-то выслеживает, подходит, вырубает и утаскивает. Зачем, почему не убивает? Спросил 17-й. Что Миносы? Лидера интересовало совсем другое. Эти тупицы пока не поняли, что происходит. Хохотнул семерка, их главный восхваляет себя и вызывает на честный поединок мага. Так, погодите, до них дошло, что противник не собирается вылазить. Навыки стали кидать наугад, но толку никакого нет. Наш парень закончил. Он всех захватил, да, 20 целей. Спеленал их стихии металла, кажется, и куда-то потащил. Засеки направление и дрона отправь. Он их не засечет, а то одну машину потеряли уже. Нет, уверенно ответил семерка, я на них маскировку надел, без шансов, раз до сих пор не засек. Смотри, ты за технику отвечаешь, пригрозил лидер, выходим, идем в сторону Миносов. Маг может вернуться и атаковать их, тогда и схватим его. Приказ звучал корректно с точки зрения поставленной задачи князем. В переводе для своих он звучал совсем иначе. Ух, это было эпично. Ветер подсказал, где находятся Миносы. Они бродили по лесу, уходя совсем в другую сторону, распугали всех зверей, птиц и любую живность на своем пути. Шуму столько, что тут и без помощи стихии их найти труда бы не составило. Сначала я убедился, что искатели меня не видят, шагают беспечно, обсуждают будущую славу. Главный их еще на мелкого шамана ругался, что тот духов призвать не может. Получается, до ночи они безопасны, а ночью пусть еще попробуют до меня добраться. Странный какой-то отряд, слабый и бесполезный. Я нанес удар по главному Миносу, бросив в него неотвратимостью. Тот ожидаемо атаку выдержал, пришел в ярость и ударил в ответ. Промахнулся, конечно, меня на том же месте уже не было. Мелкие гоблины сразу попрятались в невидимости. Наступала главная часть моего плана, который строился на том, могут ли сами минотавры видеть своих слуг или нет, когда те скрываются. Оказалось, что не могут. Зато я прекрасно чувствовал, где колеблется воздух, где шумит дыхание. Вырубал я их по-простому. Подходил сзади, зажимал рот и передавливал сонную артерию. Специально этот момент отработал в моделировании, чтобы без осечек вышло. Спасибо учителю-ящеру. Тот многому успел научить, в том числе различным аспектам устранения противников разных рас. Гоблинов я складывал, пеленал металлическими прутьями и так до тех пор, пока всех не упаковал. Миносы в это время ругались и вызывали меня на честный бой. Ну пусть кричат сколько хотят. Дальше пришлось попотеть. Конвоировать 20 туш почти за сотню километров — это то еще удовольствие. Я на это час убил и должен сказать, нервы сгорали только так. В любой момент меня могли выследить, что проще, ведь я не один скрывался, а внушительный груз тащил. На отряд людей могли напасть. Да мало ли что могло произойти. Но повезло, обошлось. До своих я добрался, правда, сразу к ним выходить не стал. Изначально я хотел скинуть гоблинов им, для понятно каких целей. Но потом задумался, как воспримут люди, если я им скажу убить беззащитных и связанных пленников. Пусть я и молод, но ума хватает понять, что это будет в разы тяжелее психологически, нежели убить в рамках самозащиты. Поэтому поступил я иначе, более рискованно, но зато с меньшим психологическим вредом для отряда. Сначала я взял одного гоблина, привел его в чувство и, не слушая, как он ругается и зовет хозяев, придал ему ускорение в нужную сторону, перед этим не забыв извозить его в грязи у реки, чтобы маскировка не работала. У него не такой высокий навык, чтобы скрывать еще и грязь. Задумка вышла лучше, чем я ожидал. Отряд как раз присел на отдых, чуть расслабился, и в этот момент на них выбежал комок грязи, грязно ругаясь и крича. Гоблин сильно перетрусил, а от страха до злобы один шаг. Увидев людей, ниже его по уровню, он бросился на них, угрожая убить и пожрать их души. Единственный, кто дрогнул, — Аня. Девушка взвизгнула, но тут же разрядила в гоблина все, что есть. Сидела она ближе других, поэтому и ударила первой. Дальше подключились остальные и, в общем, гоблин продержался секунд 5. С защитой у него было откровенно плохо. «Это искатель!» — крикнул кто-то. «Нас нашли! Приготовиться!» — заорал Борис. «Правильно, готовьтесь, сейчас я вам еще парочку гоблинов выпущу». Глава 21. Подготовка. Задумка удалась лучше, чем ожидал. Давно опасающиеся нападения люди, если и испытывали сомнения по поводу убийства гоблинов, то продлилось это недолго. Я выпускал по несколько штук, так, чтобы они постоянно набегали и держали людей в напряжении. Слабые существа, они не смогли оказать серьезного сопротивления. Бросили несколько навыков, но броня людей выдержала. То, что это отвратительный поступок с точки зрения морали, я старательно прятал вглубь себя, объясняя это военной рациональностью. Убить гоблинов все равно пришлось бы, но мне они очки не принесут, в отличие от группы, где для каждого любой навык или характеристика, как манна небесная. Рассказывать правду я тоже не собирался. Надеюсь, никто лишних вопросов задавать не будет, и для отряда это останется случайной стычкой. К ним я вылетел минут через 7 после того, как закончился бой. Сразу появляться счел излишне подозрительным. К этому моменту отряд смог уйти где-то еще на полкилометра от места битвы. Сначала они пару минут ждали еще нападения, потом проверили гоблинов на предмет полезности, а дальше снова отправились в путь. «На нас напали», — сразу заявил Борис, — «но мы отбились. Это было как-то слишком легко». «Да, я видел. Это был поисковый отряд минотавров. Основная группа отстала, но уже знает, что их приспешники погибли. Далеко они, время оторваться есть», — ответил я расплывчато. «Предлагаю уходить вглубь лесов, перпендикулярно реке. Километров через 10 будет ручей, вдоль него еще пройти можно, там более-менее нормальная тропа выйдет». «Принял», — кивнул командир. «Еще что-то интересное узнал? В целом, не все так плохо, как казалось», — поделился я данными разведки. «Не все, кто пришел, могут найти нас без мага пространства. С каждой минутой мы от них удаляемся и, если повезет, вырвемся так далеко, что никто найти не сможет. Хочется надеяться». Небольшая ложь между нами обострила чувства. Казалось, что на меня смотрит с подозрением, Вот-вот поймают на лжи, обвинят в том, что я вывел на них вражеских отряд. Кто получил навыки и характеристики, распределите их между интеллектом, духом и полетом. Это для нас сейчас важнее всего. А я дальше пошел на разведку, сказал я, подавляя неуместное чувство вины. Я буквально кожей ощущал, как тучи сгущаются вокруг меня. Каким-то образом искатели смогли отследить, в каком мы направлении находимся. Богомолы шустро бежали по лесу прямо к нам. Хорошо, что они без всяких артефактов и ускорений. Обычный бег, пусть им и не откажешь в выносливости. Миносы тоже нашлись и топали точно в сторону отряда. Может, как-то смогли отследить, куда подевались их слуги. Конкретно эти минотавры шли без волшебных сандалий, тоже на своих двоих, гораздо медленнее богомолов. Киборги же пропали с радаров, а жуков я не видел. Они как засели в лесу возле грани, так, кажется, и сидят там, плодятся и размножаются. Требовалось расставить приоритеты цели и подумать, как их всех замедлить, а еще лучше увести в сторону. Понимая, что бой впереди ждет серьезный, я решил раскидать запас очков навыков. Пора себя усилить, а то у меня перекос наметился. Либо откровенно слабые навыки против серьезных противников, либо ультимативные, которые тоже не панацея. Для начала закинул в пробитие, которое когда-то было воздушным тараном. Навык пробития достиг 20 ранга. Навык пробития изменен на преодоление. Преодоление. Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень 20. Урон 1200. Дальность 200 метров. Стоимость 70 маны. Добавлено свойство накопления разрушительности щитов. От количества попадания и фокусировки навыка зависит степень пробиваемости. Урон прямо пропорционален площади воздействия. Описание настолько заинтересовало, что я сразу запустил моделирование, чтобы проверить обновку. Тут ведь как, когда открываешь или повышаешь навык, то, вроде сразу умеешь им пользоваться, знание приходит интуитивно, но дьявол скрывается в деталях. На проверку новое свойство оказалось. Если кратко, то основной смак в фокусировке. Можно ударить широкой волной. По сути это будет тот же таран, но посильнее и особенно губительный для защит. И вдвойне особенно, для щитов рангом ниже, чем сам навык. Если против меня выйдет толпа низкоуровневых искателей, я их всех смогу опрокинуть одним ударом. Благо звание мастера и высокие характеристики позволяли накрыть отряд голов в 50, но можно поступить иначе и сфокусировать навык до одной точки, что не так-то просто сделать. Здесь пригодилась характеристика контроля и 10 часов отработок. Изначально я смог сфокусировать навык секунд за 6, сведя его из широкой полосы в узкую точку, непозволительно долго для серьезного боя, но благодаря моделированию довел это умение до бессознательного уровня, то есть рефлекса. Теперь мне нужно меньше секунды и, главное, не нужно думать, чтобы применить его, как надо. Чем-то это умение напомнило лупу. Ловишь луч солнца и прожигаешь деревяшку. В моем случае вместо деревяшек чужие щиты. За счет фокусировки я мог точечно пробить защиту на порядок лучше. И следом послать какой-нибудь убийственный навык. Что отдельное умение, которое я следом еще десяток часов отрабатывал, пробуя различные связки против разных противников. Нашел и другую схему. Не просто так в описании стоит слово «накопление». Можно в щит кинуть несколько преодолений, подождать десяток секунд и нанести решающий удар. К этому моменту защита прохудится, ослабнет, и если противник этого не заметит, быть ему трупом. Главное ограничение – это то, что накопление должно накопиться. Если обновить защиту, то эффект сходит на нет. Но тут какое дело? Навык стоит дешевле, чем броня. В моем случае, по крайней мере, если каждый раз обновлять защиту, когда в тебя попали, то быстро запасы маны истощишь. Если же промедлить, тогда тебя пробьют и ранит. Вот и выходит, что не все так просто, надо тщательно выбирать момент и продумывать, что и когда ты делаешь. Шахматы с элементами покера и блефа. Я потратил еще несколько десятков часов, чтобы отточить это понимание и научиться чувствовать, когда и что надо применять. В который раз убеждаюсь, что с моделированием мне несказанно повезло. Без него я был бы давно трупом. Вторым навыком я поднял стену воздуха. Навык «Стена воздуха» достиг 20 ранга. Навык «Стена воздуха» изменен на «Стена иерарха воздуха». «Стена иерарха воздуха». Ранг 20. Бонус плюс 200%. Уровень 12. Защита 804. Длительность 30 минут. Стоимость 50 маны. Бонуса никакого не дали, что несколько расстроило. Третьим навыков выбрал металлический доспех. Он у меня всегда шел вторым слоем. Сейчас у него 20-й ранг, чего катастрофически не хватает, чтобы сдерживать по-настоящему сильные удары. Будь он чуть крепче и кто знает, может я бы и не получил ранений в последнем бою. Этот навык я поднял сразу до 50-го ранга. Навык крепость достиг 50-го ранга. Навык крепость изменен стальная броня мастера. Но я пошел дальше и потратил еще 5 очков, чтобы влить этот навык в невидимую броню ветра. Название никак не изменилось, зато характеристики навыка поменялись. Броня невидимости, стихия ветра и металла, ранг 50, бонус плюс 500%, уровень 22, защита 20260, стоимость 400 маны. А свойства то какие интересные в итоге у брони оказались. Одно загляденье. 1. Скорость восстановления брони 100 ед, прочности в минуту. 2. Броня с 90% шансом отражает атаки искателей ниже звания иерарх. 40% шанс отразить атаку искателя звания иерарх. 5% шанс отразить атаку искателя звания мастер. 3. Броню можно восполнять за счет поглощения металла. 4. Качество брони зависит от качества металла-усилителя. 5. Броня скрывает тепло, мозговые волны, потоки маны и крови. 6. При активированной броне вас способны засечь только умения выше 51 ранга, при условии, что вы неподвижны. Первое главное изменение – это количество прочности. 20 тысяч. Если по мне будет лупить мастер навыком 50 ранга, при этом у него максимально задранные характеристики, как у меня, то я выдержу 2 попадания. 2. А это секунда на то, чтобы обновить броню или сделать еще что-то. Очень приятное обновление. Не то, чтобы два навыка по отдельности давали сильно меньше, но, опять решают мелочи и нюансы. Объединенный навык стоит меньше, чем два по отдельности. Активировать один навык требует меньше времени и внимания, чем два. На сверхскоростях это способно спасти жизнь. Так что я доволен, как слон. Еще и бонусы порадовали. Про отражение ничего нового, разве что проценты выросли и радуют. Восполнение за счет металла, тоже интересно, надо потренироваться отдельно и сделать запас на этот случай. Качество металла, тут все банально, а вот сокрытие тепла и остального, это то, про что я еще рассказывал. Теперь другие искатели не смогу засечь меня по тепловому излучению, не смогут также засечь по мозговым волнам, чем обычно психики грешат, такие, как Марта. Не смогут засечь по крови, в чем хороши маги жизни и вампиры. Ящеры про них рассказывал. Хладнокровные паразиты, живущие за счет поглощения других. Слабые особи поглощают плоть. Те, кто посильнее кровь, еще более сильные ману и энергию, а самые сильные умеют и навыки с характеристиками вытягивать. Ну и по мане то же самое. Не засечь теперь меня, как мага. Вишенка на этом празднике жизни – невозможность обнаружить меня навыками ниже 51 ранга. Комментарии излишни. Отныне нужен кто-то выше 100 уровня, чтобы сделать это, или тот, у кого найдется артефакт, поднимающий ранги навыков. Я один такой видел у киборгов, других не встречал. Ну или тот, кто так же, как и я, совместил 3 навыка 50 ранга в один. Все эти ограничения сильно сокращают список тех, кто может меня заметить. Я не сомневаюсь, что в мирах хватает сильных искателей, по-настоящему сильных, но не все они развивают поисковые умения, что сокращает список еще больше. Мелькнула мысль повысить как-нибудь вихрь ветра и тоже вложить его в броню, но, пока воздержусь. Кто знает, может мне повезет отыскать еще какое-то более интересное умение. Пока вихрь никак себя особо не показал. Может это из-за низкого ранга, но что-то не лежит у меня к нему душа. Больше ничего я улучшать не стал, оставил 69 очков навыков про запас, надо начинать копить уже сейчас. Если вдруг возьму 100 уровень, то мне срочно потребуется развить навыки, чтобы выжить. Поэтому не спешим, копим и думаем о будущем. А пока настало время разобраться с настоящим и дать бой врагам. Глава 22. Там, откуда не ждали. Первыми, на кого я вышел, стали богомолы. Они дальше всех вырвались и своей скоростью угрожали скоро догнать отряд людей. Двигались они как машины, в одном темпе, без остановок, строго точно к цели. Я приземлился у них за спинами и остановился, прикидывая варианты. А еще хотел проверить кое-что. Богомолы не подвели, резко затормозили метров через 100, окутались щитами и замерли, что-то стрекоча. А еще в мою сторону развернулись. Через 2 секунды полетели навыки. били широкой дугой, 90% навыков шли изначально мимо, а от остальных я смог отклониться, отбросив себя полетом назад. Был лес, образовался бурелом. Богомолы стреляли какими-то лезвиями, едва отливающими синевой, эффективными в том, чтобы нарубить кучу дров. «Человек, ты от нас не скроешься!» — закричал один из мастеров. Я отлетел еще дальше, спрятался за массивное дерево и запустил моделирование. Так, ага, на мой взгляд богомолы выглядели одинаково, как клоны. Рядовых особей я даже рассматривать не пытался, те как и правда из-под конвейера вышло. Командиры же, один был чуть темнее, другой чуть светлее, других отличий я найти не смог. Когда я появился, тот, что темнее, среагировал первым. Он же остановил второго и развернул отряд. Он же прикрыл глаза, сразу перед тем, как в меня полетели навыки. Это заняло считанные секунды, было едва заметным, но при детальном рассмотрении в моделировании я смог выследить того, кто меня чуял. Сидеть все сутки внутри моделирования я не стал, вышел через полчаса, как только нашел нужную цель, которая от этого доступнее не стала. Выйдя из моделирования, сразу рывком ушел в сторону. Богомолы действовали жестко и быстро, окружая меня и закидывая навыками по наводке. Шустрые какие! В бой я вступать не собирался. На полноценную драку меня не хватит, неоспоримое преимущество отсутствует, а заставить противников потратить ману и силы – дело святое. Так мы и скакали пару минут, пока богомолы не заслали мне по 10 своих солдат в спину. От перекрестного огня я ушел наверх и вылетел из западни. Воистину, маг ветра очень неудобный противник, если у тебя нет системы подавления. Будь ты проклят, человек, кричали богомолы на разный лад. Когда они стали бить экономнее, я сделал свой ход и ударил по самым слабым в отряде. Неотвратимости хватило, чтобы убить парочку разом. Бонусов не дали, а значит они ниже звания иерарха. Хорошая и плохая новость. Это явно бойцы одного удара. Их навыки однотипны, но в массе своей представляют угрозу. Но мне за них ничего не дадут, что печально. Надо как-то разделать их мастеров, чтобы им жизнь медом не казалась. Так я планировал, пока не увяз в патоку. Богомолы разнесли пару гектаров леса и загнали меня туда, откуда начинали. Я, ничего не подозревая, спокойно уворачивался и запрыгнул за ствол поваленного дерева, где и вляпался во что-то невидимое. Стоило мне туда попасть, как зеленая слизь, развешенная тут и там, проявила себя. В тот же миг по мне пришелся особо сильный удар. Он, как гигантская секира, вспорол землю и угодил мне точно в спину, снижая броню до жалких процентов. Я успел ее обновить за миг до того, как прилетел еще один удар. В этот раз было попадание зеленым лучом, который сбил невидимость и отбросил меня на пару десятков метров. Я ушел от следующей атаки смещением, заодно скидывая липучку и обновляя броню. Невидимость снова заработала и последующие атаки прошли мимо. Подловили, суки, подловили. В отместку кинул на одного из мастеров гранитную темницу и тут же раскрыл под ним землю. Он улетел вниз, где я его и зафиксировал. Выберется, сволочь, но десяток секунд на пообщаться с его другом, слишком хорошо знающим, где я, у меня есть. Если бы кто-то видел бой со стороны, он бы сказал, что два мастера пафосно встали друг напротив друга. На самом деле было иначе. Я кинул преодоление узким лучом, разрушая доспех, и сразу же туда послал неотвратимость. Богомол ответил зеленым облаком, в котором оба навыка и увязли. Остальные искатели ударили по мне широким фронтом, но я не стал уворачиваться и бросился вперед, на ходу выпуская еще одно преломление и неотвратимость. В этот раз удалось задеть богомола, на его плече образовалась брешь, куда почти и вошел навык. Он успел его отразить, еще и полностью, прямо в меня. Учитывая такой расклад, сместился рывком в сторону и кинул широкой захлестывающей дугой бич молнии. Богомол снова выпустил зеленое вязкое облако, но молния обошла его и ударила всех, кто оказался рядом. Самого мастера и ближайших послушников, часть из которых осыпалась пеплом. Слабоваты они. Внезапно пространство окрасилось чернотой. Сработала интуиция, предупреждая о смертельной опасности. Там, где я закопал одного из богомолов, землю вспучило и сотни лезвий прорвали ее, устремляясь ко мне. Прыжок, рывок, и я за пару секунд оказываюсь на расстоянии сотни метров. Лезвия летят за мной, я бросаюсь вниз, пролетаю мимо, пикируя прямо на отряд богомолов. Те успевают развернуться, запустить в меня навыки, часть броня отражает, часть снижают ее прочности. В последнюю секунду я улетаю в сторону, а сотни лезвий врезаются в отряд, кроша его на части. «Предатель!» — орет первый богомол. «Я случайно!» — кричит в ответ второй богомол. «Походу первый орущий кричал мне, поэтому я речь распознал, а второй принял на свой счет и я тоже почему-то распознал. Времени обдумывать это не было, пока они отвлеклись на выяснение отношений, я оказался за спиной у того, который покрошил отряд и передал ему импульс. Тело искателя унесло вдаль, он смешно замахал клешнями, но мне сейчас не до смеха. Кинул связку из преодоления и неотвратимости, обнулил броню богомола и, из-за того, что сплавил мечи в сверхнавык, в ближнем бое я остался без рабочего инструмента. Не убер плюшки, способной нагнуть кого угодно, а именно рабочего инструмента, которым можно нанести смертельную рану, когда щиты у врага на нуле. Поэтому я ударил пробивающим копьем, обратившись к стихии металла. Богомол снова окутался щитом, перебивая копье, отпрыгнул от меня и кинул зеленое облако. Я тоже отпрыгнул в сторону, уходя от ответной атаки. Цель достигнута. Кусочек металла доставлен прямо в тело врага. Еще преодоление, неотвратимости повторить связку. Не зря я тратил десятки часов, чтобы отработать эту тактику боя. Остальные богомолы полностью управлялись мастерами. Не знаю, как они это делали, насколько многопоточно их сознание, но факт есть факт. Без чужой воли команда поддержки просто бестолковая толпа. Этим богомолы крайне неудобны. 50 рыл – это словно у каждого из них по 50 стволов, которые отслеживают твои перемещения и прицельно бьют. При этом сам хозяин активно участвует в бою. Такая схема дает гигантское пространство для маневра. Оба мастера старались меня подвести под удар своих отрядов. Они это делали слаженно, профессионально, но я тоже действовал грамотно и профессионально, потратив десятки часов, чтобы выработать схему противодействия. Ничего сложного, нужно всего лишь постоянно хаотично смещаться, не подставлять спину и при этом атаковать. С момента начала боя прошло секунд 10, а вон сколько всего произошло. Рефлекторно увернувшись от огня в спину, я одновременно пустил металлу по телу врага и кинул связку. Богомол выгнулся дугой, потерял концентрацию, удар его отряда ушел в молоко и сам он не успел полностью защититься. Неотвратимость вошла ему в грудь, разворотила хитин и отбросила назад. Броситься за ним не успел. Вернулся второй мастер и снова ударил меня ультимативным навыком. Сотня лезвий блеснула в воздухе, устремляясь за мной. Дурацкое самонаводящееся заклинание. Я рванул в небо, уходя от погони. Не думаю, что получится повторить трюк с подставой, поэтому даже пытаться не буду. Сделаю кое-что другое. Зевс засек на пределе дистанции отряд миносов. Они как-то узнали о драке и ускорились. К ним-то я и направился. Специально так подбирал время боя, чтобы их отряд оказался не слишком близко, но и не слишком далеко. Бой такая штука, что произойти может что угодно. Миносы бежали, порыкивали, прыгали на десятки метров и неслись по лесу, как самосвалы на выгуле. Они двигались широкой косой, но лезвий было столько, что они покрывали всю шеренгу. Кажется, их мастер даже понять не успел, что происходит. Я пронесся мимо, а следом в группу врезались лезвия. Кого-то порезало, кого-то откинуло, перед изоминотаврами образовалась просека, в том месте, где пролетел навык. Я собирался вернуться к богомолам, но с их стороны что-то громыхнуло, зарево пламени взметнулось выше леса и миносы, недолго думая и злобно ругаясь, ломанулись туда. Они так и не поняли, что я проскочил мимо и остановился недалеко. Сейчас главное не двигаться, чтобы меня раньше времени не обнаружили, да и отдохнуть не помешает. То, что произошло дальше, я такого не ожидал, если честно. Прогнозировал такой вариант, но миносы добежали до богомолов. Зевс показывал картинку с неба, но от этого понятнее не становилось. До меня не сразу дошло, что враги исчезли. Сначала пропали богомолы, а потом и миносы как-то взяли и исчезли. Их исчезновение сопровождалось вспышками пламени, лес загорелся, валил дым, загораживая обзор, поэтому на какое-то время я потерял из вида участников. А потом наступила тишина. Вы участвовали в убийстве искателя высшего звания адепта. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Да ладно, и кто это такой ловкий положил моих противников? Мак, кричал один из киборгов, мы не хотим с тобой воевать, хотим поговорить и предложить сделку. Чудно девки пляшут, думал я, наблюдая за группой. Киборги нашлись недалеко от трупов богомолов и миносов. Тех и тех покрошили дюжи быстро. Да, богомолов я потрепал, У них не так много сил осталось, но, так легко, отряд киборгов вырос в моих глазах на порядок. Опасные ребята, не хотелось бы с ними связываться. Единственное, что меня смущало, это отсутствие их лидера. Сильнейший киборг куда-то пропал, это напрягало и нервировало. Сам выходить к отряду я не стал, но приказал Зевсу спуститься. Птица рухнула с неба, подняв клубы пыли. В тот же миг на нее наставили стволы, но стрелять не стали. «Не хочешь показываться?» – прокричал тот же киборг. «Самый старый из них, единственный с сединой на голове. Ты ведь работал с нашим народом уже, так? Помог им. За плату хорошую», – усмехнулся искатель. «Мы предлагаем тебе то же самое. Ты знаешь, как тяжело жить в нашем мире, но вырваться из него не так просто. Помоги нам в этом, а мы щедро заплатим. Охотиться, само собой, на тебя не будем. Впервые я пожалел, что у меня нет умения, как у ящера. Не могу перенаправлять свой голос куда надо, не давая врагу понять, где нахожусь». Зевс склонил голову, показывая интерес. «Это ты так показываешь готовность слушать?» — усмехнулся киборг. «Я привык общаться лицом к лицу. Показаться я решился, когда засек их мастера. Тот просто прогуливался километрах в 5 отсюда, любовался лесом, жевал травинку и вел себя до нельзя беззаботно. Что за ерунда? Что конкретно ты предлагаешь и чего хочешь?» — крикнул я издалека, готовый активировать смещение и полет. «Помоги нам, мы заплатим. Нужна починка наших людей. Если поможешь построить базу, тоже неплохо. Ты ведь еще маг земли? Полезное умение. Не откажемся, если поможешь найти место для жизни в этом мире. На 1000-другую человек. Это не настолько дружелюбный мир, как вам кажется. Ночи здесь ужасные», — крикнул я из другого места, успев сместиться. «Надеюсь, моей маскировки хватит, чтобы они хоть немного промахнулись, если решатся напасть. Мы в курсе», — удивил меня старик. «Долгий день, темная ночь. Но сам подумай, разве это сильно хуже нашего мира? Здесь чистый воздух, чистая почва и вода. Здесь полно живности, не отравленной радиацией. Мы построим убежище, спрячемся от духов и как-нибудь выживем. Как вы собираетесь провести людей через золотую армию? А вот это уже наш секрет. Я готов рассказать, если ты нам поможешь». «Так, ну в целом звучит неплохо. Их мастер почему-то все так же продолжает разгуливать, будто он с семьей в парк отдохнуть выбрался. Может, дело в клятвах? Если он мастер, то, по идее, должен быть связан князем по рукам и ногам. Если ему дали приказ поймать меня, то мне ему нельзя попадаться на глаза. Знать бы еще, что задумали киборги. Что им мешает получить помощь, а потом предать, схватить после выполнения работы доставить князю? Ничего не мешает. Их честное слово и обещание. Почему-то мне к этим ребятам выходить не хотелось от слова совсем. От них так и веет скрытой опасностью. А еще я понимал, что они только что убили 3 мастеров. 3. Вполне возможно, 3 из них и сами стали мастерами, а значит, их опасность выросла в разы. На всякий случай я просканировал каждого и на секунду ушел в моделирование. Да, так и есть. 3 новых мастера, чтоб их. Ушлые ребятки, если договоримся по гарантиям и цене, я вам помогу. Что вы сейчас собираетесь делать? Для начала избавимся от будущих проблем. Если хочешь, можешь с нами напасть на базу жуков. А как? А они, смотрю, настроены серьезно. В нападении на жуков лидер киборгов снова не участвовал. Но не сказать, что это сильно изменило расклады. Когда искатели добрались до их базы, жуки к этому моменту успели знатно окопаться, заняв площадь размером со стадион. А жуков то сколько было? Всего лишь мелкие твари, но их тут уже 1000 бегали. Единственное, что они делали, это убивали монстров, прокачивались, собирали жратву и тащили ее к матке, которая успела достичь 120 уровня. Наверное, у нее какой-то иной принцип развития, может, за счет пожирания плоти. Жуки воистину пугающая раса. Всего за несколько часов настолько размножится. А если им дать месяц, год, захватит весь материк, а дальше и планету. Полная жуть. Нужно ни в коем случае не допустить этих тварей на землю. Способность быстро размножаться – неоспоримое преимущество. Но оно компенсировалось общей слабостью. Киборги подошли к границе их владения и нанесли удар, прожигая плазмой оборону. Искатели и твари сбежались на них, ну а я нанес удар по матке. Какой бы сильной она ни была, но град мастерских ударов пережить не смогла. Справился я за 30 секунд. Жуки от этого с ума посходили. Метаться стали, суетиться, а киборги их методично расстреливали. Единственная трудность возникла, Когда с искателями столкнулись, те смогли дать достойный отпор, но я им ударил в спину, и совместного нападения они уже не пережили. На то, чтобы выжечь всех жуков и их территорию, не оставляя и малейшего следа, ушел еще час. Так остались единственные охотники на меня, и они вроде как хотят дружить. Неужели нескончаемая череда битв закончилась? «Человек!» — крикнул старик-киборг. «Ты здесь?» В качестве ответа я снова отправил Зевса. «Это маяк!» — положил искатель какой-то предмет на землю. «Он сможет создать портал между мирами сроком на 2 часа. Я прошу тебя разместить этот маяк в удобном для базы месте, куда мы сможем провести женщин, детей и наших граждан. Сделаешь?» Зевс подошел и схватил клювом маяк. «Надеюсь, не проглотит и не разрушит его. Мы надеемся на тебя, маг. Нам потребуется около 10 часов, чтобы вернуться и собрать людей. Наш мастер останется здесь. У него приказ поймать и привести тебя. Он не может вернуться с нами без тебя, поэтому будет и дальше охотиться. Так же активно, как и до этого». «Я вас услышал», — ответил им. «Можете рассчитывать на меня. Ну а чего бы не помочь?» Несмотря на желание их князя посадить на цепь повелителя металла, от киборгов я видел много хорошего. Старик какое-то время вглядывался в то место, откуда раздался мой голос, серьезно кивнул, и их отряд ушел в сторону грани. Мне оставалось меньше минуты полета до отряда людей, когда я увидел тех, кого здесь не должно было быть. Скрытые в зоне духа, вдоль реки бежали орки. Их вел проклятый шаман. Не будь у меня способности видеть скрытое в этом плане, они бы остались незамеченными. Да чтоб их, еще и с ними разбираться. Глава 23. Орки. «Ну что там?» — первым делом спросили у меня, когда я вернулся к отряду. 4 из 5 групп уничтожены. Остались киборги, но с ними получилось договориться. Они вроде как прекратили охоту. То есть, проблема решена? — подался вперед Борис. Я видел, как загорелись лица людей, как на них засверкала надежда. «Нет», — покачал я головой, — «к нам еще и орки пожаловали. Идут через дух, 50 существ во главе с мощным шаманом. Орки, суки, клыкастые уроды», — загомонили солдаты. «Да уж орков среди наших никто не любил. Слишком многих они убили. Друзей, сослуживцев, просто знакомых. Им до нас еще полчаса бега. Предлагаю перенести вас одного за другим полетом отсюда подальше, чтобы выиграть время, а то и вовсе пропасть с их радаров. Правда, шансов на это мало. Слишком они целенаправленно за нами идут. Причем не за мной, потому что последний час я в другом месте находился, а именно за всем отрядом людей. Иначе говоря, это теперь не только моя проблема, но и общая. Раньше люди бежали от моих проблем, а чем не знают, сейчас будут бежать от своих проблем. Хех, смыслы разные, а по факту разницы никакой нет. Так, может, надерем им задницу?» — предложил кто-то. «Какие у них силы?» — спросил Борис вместо. «Вы что, чокнулись, что ли? Шаман 90 уровня, орки от 40 до 60, они нас затопчут. До этого же мы как-то их били», — возразил Борис. «Да и сколько бегать можно? У нас раненый», — кивнул я на Павла, который все так же валялся на носилках и сейчас находился в отключке. «Вы совсем недавно получили новые умения и не успели их развить. Раньше нас это не останавливало», — ответил командир. «Если ты возьмешь шамана на себя, и мы подготовимся». «Нет», — покачал я головой, — «если и драться, то не сегодня. Пусть орки тратят силы, а вам их наоборот нужно собрать. Так что сейчас улетаем с таким расчетом, что если они нас и догонят, то не раньше, чем через сутки. Вам еще надо выспаться, чтобы бонусы получить. Если не хотите глупо сдохнуть, то выстраивайтесь в очередь, кого первым перебрасывать. Горы, как много в этом слове. За свою жизнь я не то, чтобы много гор видел, но кое-что видел, как в своем мире, так и в других. В этом они отличались мерцающей синевой. Заснеженные макушки, уходящие далеко к облакам. Зеленые подножья, усеянные лесами и склонами. До них-то мы как раз и добрались. Здесь уже чувствовалась прохлада, градусов на 5 холоднее, чем у грани. «Здесь останемся или дальше двинемся?» — подошел ко мне Борис, когда я перекинул последнего бойца. «Дальше. Нам нужны скалы, где нет ни одного растения. Сам знаешь, что орки могут на нас природу натравить, и лучше выбрать местность с максимальными перепадами, чтобы полеты стихии ветра играли на нашей стороне». «Понял. Ну, время есть. Предлагаю устроить привал, осмотреться и передохнуть». «Хорошо. Я спать. Разбудите меня 3 часа, если сам не проснусь. Может, нормально выспишься?» — подошла Мария и спросила участливо. «К сожалению, пока не могу. Мне еще надо найти новое место для жизни киборгов. Про 10 часов я запомнил и вел отсчет, 3 часа на сон и еще столько же останется в запасе, чтобы установить маяк. За время моего сна не случилось ровным счетом ничего. Что касается сна, не то, чтобы я выспался, но почувствовал себя чуть лучше, словно сбросил какую-то часть груза, пусть и небольшую. Тот факт, что я заметил, насколько здесь чистый и вкусный воздух, говорил о том, что напряжение ушло. Когда ты взведен, как пружина, готов в любой момент взорваться, то не до местных красот. Ученица, доклад, остановил я Марию, которая проходила рядом с местом моего сна. Проснулся, поймала она мой взгляд, выглядишь неважно. Ага, хмуро ответил я, ожидая доклада. Кажется, встал не с той ноги, это про меня сейчас. Разбили лагерь, уловила женщина мой взгляд, проверили окрестности, встретили духов гор, не особо опасны, могут кидаться камнями. Больше ничего интересного и не случилось, пожала она плечами, половина отряда спит, остальные охраняют подступы. Скоро обедать будем, присоединишься, я бы с радостью, но надо кое-что сделать, проследи, чтобы мне порцию оставили. Хорошо, я могу идти, глянув пристально на женщину, подумал, а не обиделась ли она, впрочем, плевать. Я и правда чувствовал раздражение и усталость от череды всех этих приключений, от нежелания что-либо сейчас делать, решать очередные проблемы, но, кто кроме меня, с вопросами никто ко мне лезть не стал. Пару солдат лишь заметили, что я проснулся, они поглядывали с интересом и ожиданием чего-то, но, Борис дрых по всей видимости, а остальным не по званию с вопросами приставать, или они просто не хотели общаться. Ладно, не о том думаю. Спросил у Зевса, все ли в порядке, тот показал, что окрестности чистые и никакие враги к нам не подбираются. Орков я нашел там, где и ожидал. Если знать их скорость, вектор движения, то нетрудно вычислить, где именно они находятся. Я ошибся всего километров на 5. Клыкастые решили выйти из области духа, разбили лагерь и открыли охоту. Жрать им, что ли, захотелось. Прикинул вариант напасть скрытно, устранить дозоры и охотничьи отряды, но отказался от этой затеи. Я все еще не завершил цикл полного восстановления и адаптации к собственной силе. Нахватался, блин, стихии, а теперь расхлебываю. Погнался за силой, еще и радовался, что так повезло. Да, повезло, но с нюансами. Будь я в форме, измотал бы этот отряд так, что к нам бы в лучшем случае один шаман дошел. Или наоборот, убил бы шамана, оставил бы остальных и посмотрел, что они ночью делать будут. Но не делаю этого, потому кто знает, что будет через час. Может, еще одна битва с кем-то сильным. Я сейчас балансирую на грани. Чуть напрягись, и стрелка боеспособности резко идет вниз. Ничего не делай, поспи и отдохни, и она очень медленно ползет вверх. Поэтому коплю силы и выжидаю подходящий момент. Горы, до которых мы добрались, всем горам горы. Я со своей скоростью потратил бы десятки часов, чтобы облететь их всех. Они уходили далеко за облака, и там виднелись заснеженные вершины. И как же здесь было красиво. Камень с синим отливом, мерцающий на солнце, создавал дымку. Это место пользовалось бы бешеным успехом у туристов. Кто первый научится водить туры в другие миры, озолотится. Если бы не война, всерьез задумался бы этим заняться. Чем не дело, или торговля, тоже занятие перспективное. Да я много чем интересным могу заниматься, артефактами теми же, или сам путешествовать. Но заперт здесь, чтоб этим золотым армейцам икалось. В горах я нашел все, отвесные скалы и обрывы, просторные долины и парочку озер, ручьи, сходящие с вершины, переходящие в реки. Я бы мог выполнить задание от киборгов посредственно, но решил сделать на совесть. Если они приведут сюда кучу людей, то им нужно подходящее место, чтобы разместить их всех, желательно под землей, потому что на поверхности ночью будет жарко. Еще им понадобятся материалы. Я, как маг земли и металла, в этом кое-что понимал, поэтому и искал место с крепким скальным фундаментом и запасами ценных материалов. Еще нужны источники воды и еды. Не сказать, что нашел супер идеальный вариант, но лично я бы предпочел остановиться здесь. Это место было чем-то вроде перевала через горную гряду. Просторная долина, со своими монстрами и тварями, но не особо высокого уровня. Они скорее станут кормом, чем проблемой. Недалеко есть озеро и река, а значит, с водой проблем не будут. Ну и залежи металла тоже найдутся. С ним еще предстоит поработать, чтобы превратить в качественный сплав. Но, думаю, как-нибудь разберутся. Установив маяк, отлетел в сторону и принялся ждать. И как тут быть, спрашивается. Оставить столь ценную штуку без присмотра как-то опрометчиво. Вдруг какая птица подхватит и унесет, вот радости переселенцам будет, когда портал откроется в небе или где-то в гнезде. Но и ждать бесконечно я не мог. Обговоренные 10 часов подходили к концу. Если не ошибаюсь, осталось минут 15. Если портал не откроется в ближайший час, я не знал, что делать. Мои люди находятся в сотне километров отсюда. Я не хотел, чтобы два народа пересекались. А то мало ли, орки находятся часах в 17 от людей. Еще есть бог знает какие угрозы, которые могут свалиться как снег на голову в любой момент. Зевс мне здесь не помощник, он сотню километров без меня не пролетит. Благодаря высокому интеллекту, мое восприятие времени изменилось. Во-первых, я довольно точно чувствовал, сколько прошло времени. В этом мире определение часа по солнцу не работало, потому что цикл другой. Длинный день, длинная ночь. Но прикинь, сколько прошло часов и плюс-минус минут я мог. Во-вторых, для меня день растянулся. За счет ускоренного мышления, мысли двигались раз в 10 быстрее, я успевал обдумать и осмыслить гораздо больше, чем раньше. У этого был и минус. Киборги опоздали на полчаса, и за эти минуты я изнервничался, обдумывая свалить и забить на них. Но нет, портал открылся, оттуда выпрыгнул знакомый старик, увидел мою птицу, а дальше он быстро огляделся, кому-то махнул и из портала повалила толпа людей. Они выбегали, отбегали от прохода, оглядывались и заполняли местность. Первая сотня, вторая. И не сказать, что эти люди выглядели радостными. Скорее нервными, испуганными, больными, уставшими. Как беженцы, бросившие все то немногое, что у них было. Многие в руках держали нехитрый скарб. Я видел еду, какую-то технику, инструменты. Кто-то тащил маленькие тюки, а кто-то здоровенные сумки и ящики. Шествие продолжалось минут 20. Под конец люди бежали, как проклятые, словно за ними гнались все демоны мира. Первая сотня выбежавших состояла преимущественно из мужчин. В них сразу угадывались воины, матерые бойцы, бравшие периметр под контроль. За ними пошли женщины и дети, сотни и сотни. В конце шли снова мужчины, часть из них тоже была бойцами, но большая часть выглядела, как обычные М-киборги-работяги. Это было видно потому, что они несли грузы и инструменты, они бежали с оружием. Под конец портал стал трещать, пошел искрами и грозился в любой момент схлопнуться. Но люди бежали и бежали. Те, кто уже был с этой стороны, кричали им и наблюдали с оттенком ужаса. В любой момент проход мог закрыться и кто знает, сколько с другой стороны останется киборгов. А еще там шел бой. Я отчетливо слышал взрывы и крики. Да и сами люди выбегали, принося запах гари, крови и смерти. Родной мир не хотел отпускать людей, беря с них плату за освобождение. Последними выскочил знакомый мне отряд. Портал захлопнулся и на этом все закончилось. Их мастера я так и не увидел. Как только переход закончился, старик быстро навел порядок, отдал ряд приказов и отправился в сторону. Намек был понятен. Нет причин у человека оставаться в одиночестве, спрятавшись за скалой, кроме как пригласить меня на разговор. «Мак, ты тут?» – спросил он в пустоту. «Тут», – ответил я, не скидывая невидимости. «Может, покажешься? Нам твоя жизнь не нужна, а говорить проще будет лицом к лицу. С некоторых пор я параноик, поэтому не покажусь. Понимаю», – пожевал он губы. «Что же, будь по-твоему. Спасибо, что помог. Мы пока не осмотрелись, но место вроде неплохое. До прохода на перекресток километров 200. Здесь есть где спрятаться. Под ногами у вас мощная скала, в которой можно построить город и она выдержит. Рядом есть озеро и запасы металла тоже найдутся. Не знаю, что именно вам нужно, но этого на первое время должно хватить. С другой стороны долины есть проход, через него можно будет уйти дальше или сбежать, если потребуется. Ты позаботился о нас, хотя мы тебе никто», — наклонил мужчина голову, разглядывая то место, где я скрывался. «Да, я хотел бы получить ответы на свои вопросы в качестве благодарности. Это твоя цена и наша плата? Я думал, будет дороже», — старик позволил себе улыбку. «Я отвечу, но давай сначала обсудим твою помощь по работе с людьми и обустройством. Сколько тебе заплатили в прошлый раз?» «Пару сотен очков навыков за 2000 человек. Нормальная цена. Думаю, мы можем на это пойти», — сказал он спустя минуту. «Договор: ты помогаешь всем перешедшим, полностью восстанавливаешь их, усиливаешь воинов, помогаешь нам построить жилища, а мы 200 очков навыков. Ты воин или торговец? Усмехнулся я. Количество услуг завышено в несколько раз. Тогда назови свою цену за перечисленное, ответил он внешне спокойно, но я видел, что старик напрягся. Я возьму с вас 100 очков навыков, помогу в меру своих сил, а вы ответите на все мои вопросы, подробно, и вопросов у меня будет много, очень. Что же ты там такое спрашивать собрался? Прищурился он. Про ваш мир, про развитие, про политику, про перспективы. А, ясно. Молодой мир, не знающий, что к чему. Хорошо, будет тебе рассказ. Но сейчас я попрошу тебя помочь моим людям. Сам понимаешь, остаться под открытым небом такому количеству людей. Понимаю, но есть одна проблема. У меня тоже есть отряд, о котором надо заботиться. Я не могу их надолго оставлять. Предлагаю следующее. Я отлучусь ненадолго, вернусь и помогу вам. Как скажешь, буду ждать, мы пока место выберем. До встречи, сказал я, улетая. Чтобы ускорить процесс, вкинул 70 очков навыков в изменение земли и поднял его до 40 ранга. С моим отрядом ничего не случилось, в чем я быстро убедился и вернулся исполнять работу, на которую подвязался. Киборги к этому моменту не то, чтобы много сделали, но изменения были заметны. Они нашли тихое место и возвели защитный периметр, установив турели. Туда согнали всех детей и несколько стариков, присматривающих за ними. Женщины в основном занимались обустройством лагеря, готовили еду, разбирали вещи. Мужчины же разошлись по округе. Кто-то убивал монстров, кто-то рубил и таскал деревья, кто-то ушел на разведку. Мое приземление, теперь уже без невидимости, вызвало небольшой фурор. Вроде никто не кричит, да и нападать не стали, но поглядывают нервно и с опаской. А еще вокруг меня пространство легким розовым цветом окрасилось, что в переводе означает «лучше не дергаться, а то накроют чем-нибудь убойным». «Ты готов?» — вскоре нарисовался старик. «Да, где закладывать убежище? Я покажу». Должен признать, что недооценивал силу магии земли. Металл, да, сразу распробовал и взял на вооружение. Земля же казалась медленной и бесполезной, пока я не взялся за настоящую работу. Камень плавился под моим взором, расходился в стороны, принимал ту форму, которую я хотел. Сначала я создал проход под землю, а дальше стал выстраивать город на пару тысяч человек, слой за слоем. Перед этим, само собой, я ушел на несколько суток в моделирование, чтобы выстроить что-то рабочее, а не бесполезно опасное. Энда, каким беззаботным было мое детство. Почему-то именно сейчас я в полной мере прочувствовал, что такое ответственность за других. Сначала я думал, что просто создам большую пещеру. Эта мысль подверглась сомнению, когда я вживую увидел толпу людей. Дальше эта мысль была разнесена в пух и прах, когда старик задавал вопросы и делился пожеланиями. Нужен вход, чтобы не было видно с высоты. За нами могут охотиться. Князю точно не понравится, что один из дистриктов покинул мир. Сам город должен быть глубоко под землей, чтобы не засекли сенсоры сверху и чтобы выдержать удар. Ты умеешь укреплять землю и камень, навык есть, но не прокачан. Если хотите, я могу его развить, но навыки с вас, ответил я тогда, прикидывая объем работ. Я подумаю, давай сначала с основой разберемся. Нужны жилые блоки, склады, помещения под мастерские, канализация. Дошло до того, что киборг вывел голограмму города, как он его себе представлял. Круто, что сказать. Правки вносили совместно. Я в моделировании набрался опыта, а потом реальность внесла свои коррективы. Строить город под землей это не как два пальца об асфальт. Встречаются пустоты, слабые места или наоборот, особо крепкие. Где-то легко создать огромный зал, а где-то лучше не рисковать. А еще подземные реки, которые надо поймать и создать с их помощью канализацию. Старик, я не знаю, как тебя зовут, уж прости за обращение, сказал я раздраженно, не успею, тупо не успею сделать все, что ты хочешь. Когда придет ночь, поверь, лучше вам всем сидеть глубоко под землей. Так что давай сосредоточимся на создании минимально подходящего жилья. Хорошо, поиграл он желваками, но согласился. Тогда нас и просто большой зал устроит. Сколько, говоришь, ночь длится? Около 60 часов, просидим, как-нибудь. Ты бы мог привести сюда свой отряд. Если это ускорит процесс, мы не против принять вас. Я подумаю, на самом деле это хороший вариант, по многим причинам. Безопасное место и много бойцов-защитников. Можно чуть расслабиться и заняться тренировками. Можно подружить две фракции и дать землянам понять, что киборги нормальные. Это, надеюсь, сняло бы часть недовольства, что я с ними контактирую. Но у всего есть обратная сторона. Я до конца не доверял им. Киборги могут напасть и убить отряд. Поэтому даже не знаю. Может и приведу, но уж точно не сейчас. Суммарно я потратил на киборгов десяток часов. Больше не мог. Нужно вернуться к своим, отдохнуть и готовить ловушку для орков. Надеюсь, они задержались и пока еще далеко. Я несколько раз летал к своим, проверял их, но пока сохранялась тишина. В перерывах между работой я задавал вопросы, отвлекая старика от его дел. Но ничего, там и без него найдется, кому поработать. Вопрос первый. Почему вы не выбрали мир получше? Я хотел понять перспективы захвата земли. Шест, который занимался моим обучением, кое-что рассказал, но далеко не все. Ты знаешь, что миры имеют разную классификацию, ответил вопросом на вопрос старик. Его, кстати, звали 17-м. Ох уж эта любовь к цифрам среди киборгов. Нет, что за классификация? Если в общих чертах, то она отражает опасность мира, пригодность для жизни. Наш мир имеет класс 3. В переводе это означает крайне непригодный для жизни мир. Твой мир имеет класс 2, среднепригодный для жизни. А как, а что с ним не так, что он среднепригодный? Я откуда знаю? Показал старик удивление. Может экология, может еще что. У любого киборга есть врожденная способность определить, какого класса мир. Интересное умение. Да будь оно проклято. Рявкнул он, знал бы ты, как мы это ненавидим. Почему? Потому. Наш народ проклят. Мы не имеет права жить в мирах выше третьего класса. Ау, только и сказал я, обдумывая сказанное. Возможность проклясть целый народ и лишить их возможности жить в нормальных условиях. Это пугало. Отвечая на твой следующий вопрос. Эта тема табу для нашего народа, слишком много в ней боли скрыто. Когда наш мир присоединился к большой игре, к системе, то, к нам, как и к вам, открылось много проходов, но мы смогли дать отпор. На тот момент наша цивилизация обладала большим техническим могуществом. Сила пьянит. Мы развязали войну с несколькими мирами, за что и поплатились. Пришли чужие князья и боги, разнесли нас и прокляли. Трагичная судьба, поучительная. Мы не имеем права жить в нормальном мире. Это место первое, которое имеет третий класс и к которому мы получили доступ. Но, да ты и сам видишь, нам здесь нравится больше, чем на выжженном радиации и огрызке планеты. Хорошо, с этим разобрались. Где ваш мастер? Я догадываюсь, что вы, имею в виду ваш отряд, и сами стали мастерами, но лидер. Он вроде остался здесь, но куда-то подевался и вел себя странно. Ему, паник старик, пришлось вернуться, чтобы помочь нам и остаться там. Князь связывает всех мастеров нерушимой клятвой. Его убьют, скорее всего, да, в наказание другим, или пошлют убить нас, что еще хуже, но он не подчинится, так что его будет ждать мучительная смерть. Если так, то остается лишь восхититься мужеством и готовностью пожертвовать собой ради будущего народа. После сказанного повисла тяжелая пауза, и я вернулся к работе, чтобы осмыслить услышанное. Не только у меня в жизни драмы происходят, другим тоже нелегко приходится. Последнее, что я прояснил на сегодня, это вероятность нападения. Не хотелось бы, чтобы сюда заглянул какой-нибудь князь и разнес всех нахрен. Наш князь не может выйти из мира. Это часть проклятия. Богов своих у нас нет. Нас бы давно захватили, но кому нужен разрушенный мир? Горько усмехнулся киборг. Максимум, что могут сделать, пошлют карательный отряд и взорвут здесь пару бомб. Мир после ваших бомб уцелеет? Не особо, слишком мрачно и серьезно ответил мужчина. Ясно. Пока мы отсюда не свалим, будет лучше, если вражеские киборги здесь не появятся. Они знают, куда вы ушли. Нет, но догадаться несложно. Значит, скоро ждать гостей, вероятность высокая. Мы создали прецедент, попытались скрыть следы напоследок, но не уверен, что этого хватит. Иначе говоря, пошатнули устои власти. И почему у меня такое чувство, что из одного дерьма я вляпался в другое? Может, у меня какой скрытый навык, прокачанный до заоблачных высот, есть? Угу, стихия дерьма. Глава 24. Засада. Орки не подвели. Пока я занимался строительством, они в это время отдыхали, охотились и прохлаждались. Выдвинулись где-то за пару часов до того, как я нагрянул к ним, а значит, у меня еще часов 15 есть в запасе, это если никуда не отступать. Интересно, что они делать будут, если я уведу людей к киборгам? посмеют напасть на большой отряд, но мне это было не нужно. Я собирался устроить ловушку и прокачать своих людей. Раз уж они так рвались в бой, то почему бы и нет? По уму надо было забрать все бонусы себе, но, как-никак, впереди нас ждала командная работа. Надо отучаться от привычки мыслить, как одиночка. Я насмотрелся на то, как работают киборги. Слаженно, как и пристало работать дружному народу. Почему бы мне не взять их пример на вооружение? Как ни крути, а с сильным отрядом пробиваться домой будет проще. Но перед совместной битвой я сладко выспался аж целых 8 часов подряд. О, да, как мне этого не хватало. На этот раз встал с той ноги. На лицо так и наползала улыбка, как я ее не сгонял. Ничего не тянуло, мышцы не ныли, не хотелось отключиться прямо на месте. С хорошим настроением орки не воспринимались, как серьезная проблема. Борис, еще не передумали дать бой клыкастым? Подошел я к командиру. Нет, подобрался он, надо этих сволочей давить всегда и везде. Главное по-глупому не слиться. Что по людям? Освоились с новыми умениями, особенно важны площадные навыки. Как с вихрем лезвий у солдат. Все прокачали навыки до 5-х уровней, выше не успели. В бою применять научились. Там ведь ничего принципиально нового нет. Знай себе, попадай в цель. Не скажи. У искателей есть разного уровня личная броня. А еще доспехи могут быть зачарованными. Ударь в самого крепкого и толку не будет. Ударь в слабого, пробьешь брешь. Покивал он, я в курсе. Ну хорошо, если так. Придержал я заготовленные наставления, напомнив себе, что это они тут военные, а я так, обычный парень. Ну почти. Тогда с тебя план. Я создам ловушки, а тебе надо продумать общую стратегию. За час управишься? Чем я по-твоему последние часы занимался? Уже придумал и даже потренировать людей успел. Лихо вы. От этих его слов я словил странное чувство. Не я здесь самый умный и умелый. Точнее, не во всех областях именно я самый-самый. И не все я на себя обязан тащить. Во дела. Странно об этом думать, когда уже примерил на себя шкуру незаменимого. Еще страннее об этом думать, когда только что планировал прокачивать коллектив, а оказалось, что они и так прокачанные. Пусть и не в вопросах искательства. Ты главное шамана на себя возьми. Хорошо, давай я еще создам гигантскую дыру, куда скинем всех орков. А что, так можно? Брови командира уползли наверх. Ага, тогда давай, закивал он. Орков будет ждать большой сюрприз. Зачем-то клыкастые двигались точно к нам. Проделали большой путь, десятки километров, непонятно ради чего. Никто не верил в то, что они идут мимо и хотят поздороваться, пожелать долгой жизни и отправиться дальше, к закату. Нет, эти выносливые, способные бежать часами существа шли, чтобы нас убить. Мы их встретили там, где для орков нет известных преимуществ. Я уже успел просканировать главного шамана. Умения у него стандартные для его коллег. Призыв гигантских полуматериальных животных, повелевание природой, духовные атаки. Он мастер, но не то, чтобы сильный. Киборги посильнее будут. Шаман где-то на уровне богомолов находится, так что я не сильно опасался. Чуть-чуть мандражировал, но больше за людей, чем за себя.